Он крутил педали своего велосипеда с изогнутым рулем, держась середины пригородной улочки. Американский подросток с рекламной картинки. А почему бы и нет? Тодд Боуден, 13 лет, нормальный рост, здоровый вес, волосы цвета спелой пшеницы, голубые глаза, ровные белые зубы, загорелое лицо, не испорченное даже намеком на возрастные прыщики. При желании можно было завернуть домой, но он крутил педали, не сворачивая. Он пролетел через частокол света и тени и улыбался. Как можно улыбаться только летом, когда у тебя каникулы? Такой подросток мог бы развозить газеты, что, кстати, он и делал. Доставлял подписчикам Клэрион, выходившую в Санта-Доната. А еще такой подросток мог бы продавать за небольшое вознаграждение поздравительные открытки, что, кстати, он тоже недавно делал. На открытках впечатывали фамилию заказчика. Джек и Мэри Бёрк, или Дон и Салли, или Мерчисоны. Такой паренек мог бы насвистывать во время работы. И, надо сказать, тот частенько насвистывал. Причем довольно приятно. Его отец, инженер-строитель, зарабатывал 40 тысяч в год. Его мать окончила колледж по специальности французский язык и познакомилась с будущим мужем при обстоятельствах, когда тому позарез нужен был репетитор. В свободное время она печатала на машинке. Все годовые аттестаты Тодда она хранила в специальной папке. С особым трепетом она относилась к аттестату за 4 класс, на котором миссис Апшоу написала: «Тодд – на редкость способный ученик». А разве нет? Всю дорогу одни пятерки и четверки. Он мог еще прибавить. Учиться, скажем, только на пятерке, но тогда кое-кто из его друзей мог бы подумать, что он немножечко того. Он затормозил у дома номер 963 по Клэрмонт-стрит. Неприметный домик прятался в глубине участка. Белые стены, зелененькие ставни и такого же цвета отделка. Перед фасадом живая изгородь, хорошо политая, подстриженная. Тот откинул со лба прядь волос и вручную покатил велосипед по цементной дорожке, что вела к крыльцу. Улыбка не сходила с его лица, открытая и обворожительная. Она как бы предвосхищала приятную встречу. Носком кеда он опустил велосипедный упор и вытащил из-под багажника сложенную газету. Это была не Клэрион, это была Лос-Анджелес Таймс. Он сунул газету под мышку и взошел по ступенькам. Справа звонок, под ним две аккуратно привинченные дощечки, закрытые от дождя пластмассовыми накладками. «Немецкая предусмотрительность», — подумал тот и улыбнулся еще шире. Такое могло прийти в голову только взрослому, и тот мысленно похвалил себя. Уже не в первый раз. На верхней дощечке Артур Денкер. На нижней – пожертвований не просить, товары не предлагать. Тот, улыбаясь, нажал на кнопку. Звонок едва слышный, отозвался в недрах дома. Тот приложил ухо к двери. Тишина. Он взглянул на свой таймекс. Часы, в числе прочего, ему вручили за распространение поздравительных открыток. Было 12:11. Пора бы и встать. Сам тот вставал не позднее 7:30, даже в каникулы. Ведь кто рано встает, того удача ждет. Он подождал 30 минут и, не дождавшись шагов, налег на звонок. Через 71 секунду по часам послышались шаркающие шаги. «Домашние тапочки», — определил он по звуку. Тот постоянно прибегал к дедуктивному методу. Он мечтал, когда вырастет, стать частным детективом. «Да слышу, слышу!» — донесся сварливый голос человека, выдававшего себя за Артура Денкера. «Сейчас! Хватит уже трезвонить! Сейчас говорю!» Тот отпустил кнопку звонка. Лязгнула цепочка, потом запор, наконец дверь открылась. На пороге стоял старик в заношенном халате, с лопоухо загнувшимся воротом и лацканом, выпачканным соусом не то чили, не то кетчупом. Между пальцев тлела сигарета. Тот подумал, что старик похож на Альберта Эйнштейна и одновременно на киноактера Бориса Карлофа. Длинные седые волосы, отдававшие желтизну, которая вызывала ассоциацию, увы, не со слоновой костью, а с никотином. Лицо морщинистое, помятое после сна. Не без неприязни тот про себя отметил, что у старика двухдневная щетина. «Выбритое лицо – это как солнышко в пасмурный день», – любил говорить отец, брившийся и в будни, и по выходным. На Тодда настороженно смотрели глубоко запавшие с красными прожилками глаза. И опять секундное разочарование. Этот тип в самом деле похож на Альберта Эйнштейна. Но еще больше он похож на старого замызганного пьяницу, вроде тех, что околачиваются на станции. «Мальчик», — произнес он, — «мне ничего не нужно. Прочитай, что там написано, ты читать умеешь. Хотя что я спрашиваю? Все американские мальчики умеют читать. Так что постарайся впредь меня не беспокоить, будь здоров». И он начал закрывать дверь. «Вы забыли свою газету, мистер Дюсандер», — сказал тот, предупредительно протягивая «Таймс». Дверь остановилась на полдороге. В глазах Курта Дюсандера промелькнула какая-то настороженность, озабоченность, но тут же исчезла. Возможно, там был замешан и страх. «Молодчина! Здорово он овладел собой!» И все же тот в третий раз испытал разочарование. Он не ждал от Дюсандера хорошей реакции. Он ждал от Дюсандера блестящей реакции. «Слабак», — презрительно подумал тот. «Ну и слабак». Паукообразная рука просунулась в щель и ухватилась за другой конец газеты. «Давай ее сюда». «Да, мистер Дюсандер». Тот выпустил свой конец, и паук втянул лапку внутрь. «Моя фамилия Денкер», — сказал старик, — «а не какой-то там Дюсандер. Оказывается, ты не умеешь читать. Очень жаль. Будь здоров». И снова дверь начала закрываться. Тот одним духом выпалил в сужающуюся щель. «Берген-Бельзен. С января по июнь 43-го. Аушвиц. С июня 43-го по июнь 44-го. Унтеркомандант. Паттон». Дверь приостановилась. Мешки под глазами на землисто-сером лице казались складками из съежившегося воздушного шарика, висящего в просвете. Тот улыбался. «Из Паттона вы бежали перед приходом русских. Добрались до Буэнос-Айреса. Говорят, что вы там разбогатели, вкладывая вывезенное из Германии золото в торговлю наркотиками. Но это не важно. С 50 по 52 вы жили в Мехико, а потом...» «Мальчик, у тебя не все дома». Скрюченный артритом палец описал несколько кругов у виска, но при этом слишком уж явно у него задрожали губы. «Что было с 52 по 58, я не знаю», — продолжал тот с еще более лучезарной улыбкой. «Да и никто, я думаю, не знает. Во всяком случае, ни слова не просочилось. Но перед тем, как власть на Кубе захватил Кастро, вас обнаружили в Гаване. Вы работали консьержем в большом отеле. Вас потеряли из виду, когда повстанцы вошли в город. В 65-м вы вынурнули в Западном Берлине, и там вас чуть не взяли за жабры». Последнее слово у него прозвучало особенно сочно. При этом пальцы сжались в кулаки. Взгляд Дюсандера невольно упал на его руки, подвижные, сноровистые. Руки американского мальчишки, созданные, чтобы мастерить гоночные лодки из мыльниц и модели кораблей. Тот отдал дань тому и другому. Всего год назад они с отцом построили модель «Титаника». На это у них ушло 4 месяца, а модель и по сей день стоит в отцовском кабинете. «Я не знаю, о чем ты», — сказал Дюсандер. Без вставной челюсти вместо слов во рту у него получалась каша, и это не нравилось Тоду. Выходило как-то неубедительно, что ли. Полковник Клинк в фильме «Молодчики Хогана» и тот больше походил на нациста, чем этот Дюсандер. Но в свое время этот тип выглядел, конечно, будь спок. В статье, напечатанной в журнале «Men's Action», автор назвал его «упырь из Паттена». «Убирайся-ка ты лучше по-добру, по-здорову, пока я не позвонил в полицию». «А что? И позвоните, мистер Дюсандер. Герр Дюсандер, если вам так больше нравится». Улыбка не сходила с его губ, обнажая великолепные зубы, по которым 3 раза в день проходилась зубная щетка и паста с богатым содержанием фтора. «После 65-го вас уже никто не видел. Только я, когда 2 месяца назад узнал вас в городском автобусе». «Да ты помешанный». «Так что, если хотите позвонить в полицию, валяйте», — продолжал с улыбкой тот. «Я подожду на крыльце. Но если вам не к спеху, то почему бы мне не войти? Мы посидим, поговорим». Несмотря ни на что, в голове Тодда шевелился червячок сомнения. А вдруг это ошибка? Это ведь тебе не упражнение в учебнике, это настоящее. Вот почему он почувствовал огромную радость. Легкую радость, как он уточнит для себя попозже. Когда Дюсандер сказал: «Ну, ты, конечно, можешь зайти на минутку. Просто я не хочу, чтобы у тебя были неприятности, понятно?» «Еще бы, мистер Дюсандер», — сказал тот, переступая порог. Дюсандер закрыл за ним дверь, словно отрезав утро. В доме пахло затхлостью и спиртным. Такие запахи иногда держались по утрам и у них дома, после вечеринки накануне, пока мама не открывала настежь окна. Ну, правда, тут-то было похуже. Тут запахи въелись и все собой пропитали. Запахи алкоголя, подгоревшего масла, пота, старой одежды, а еще лекарств, ментола и, кажется, валерьянки. В прихожей темнотища, и рядом этот Дюсандер. Втянул голову в ворот, эдакий гриф-стервятник, ждущий, когда раненое животное испустит дух. Сейчас, невзирая на двухдневную щетину и обвислую дряблую кожу, тот явственно увидел перед собой офицера в черной эсэсовской форме. На улице при дневном свете воображение не бывало столь услужливым. И страх, точно ланцет, полоснул Тодда по животу. Легкий страх, поправится он позднее. «Имейте в виду, если со мной что-нибудь случится...» Дюсандер презрительно отмахнулся и прошаркал мимо него в своих шлепанцах, как бы приглашая за собой в гостиную. Тот почувствовал, как кровь прихлынула к щекам. Улыбка увяла. Он последовал за стариком. Вот еще одно разочарование, которого, впрочем, следовало ожидать. «Ни тебе писанного маслом портрета Гитлера с упавшей челкой и неотступным взглядом, ни тебе боевых медалей под стеклом, ни почетного меча на стене, ни Люгера или Вальтера на камине, да, в общем-то, и самого-то камина, сказать по правде, не было. Все правильно. Что он, псих, что ли, выставлять такие вещи на обозрение?» Тот не мог внутренне согласиться с этим резоном, и все же трудно было вот так вот сразу выкинуть из головы то, чем тебя пичкали в кино и по телеку. Он стоял в гостиной одинокого старика, живущего на худосочную пенсию. Допотопный ящик с комнатной антенной, концы металлических рожек обмотаны фольгой для лучшего приема. На полу облысевший серый коврик. А на стене вместо портрета Гитлера свидетельство о гражданстве в рамке и фотография какой-то женщины в чудной шляпке. «Это моя жена», — произнес Дюсандер. «Она умерла в 55-м. Легкие. Даже не знаю, как я пережил это». К Тодду вернулась его улыбка. Он пересек комнату, якобы за тем, чтобы получше рассмотреть женщину на фотографии, а сам пощупал пальцами абажур настольной лампы. «Перестань!» — рявкнул на него Дюсандер. Тот даже слегка отпрянул. «Отлично!» — сказал он с искренним восхищением. «Вот сразу почувствовался начальник. А, кстати, это Ильза Кох придумала делать абажуры из человеческой кожи?» «Я не знаю, о чем ты», — сказал Дюсандер. На телеке лежала пачка Кулс без фильтра. Он протянул пачку. «Хочешь?» И его лицо исказило жутковатая ухмылка. «Нет, это может кончиться раком легких. Мой папа раньше курил, потом бросил и даже вступил в общество некурящих». «Ну-ну». Дюсандер, как ни в чем не бывало, извлек спичку из кармана халата и чиркнул ею о пластиковую поверхность телека. Затянувшись, сказал: «Лично я не вижу причин, почему бы мне вот сейчас же не позвонить в полицию и не рассказать, какую чудовищную напраслину тут на меня возводят. А ты видишь? Только отвечай быстро, мальчик, а то телефон-то в прихожей. Я представляю, как тебя выпарит отец. Неделю будешь подкладывать под себя подушечку». «Мои родители всегда были против порки. Телесные наказания не решают проблемы, а только усугубляют ее». Внезапно глаза Тодда заблестели. «А вы? Вы их пороли? Женщин? Вы раздевали их догола и...» Дюсандер издал какой-то сдавленный звук и направился в прихожую. «Я бы вам не советовал», — произнес тот ледяным голосом. Дюсандер повернулся. Он заговорил четко и размеренно. Если что и смазывало эффект, так это отсутствие вставной челюсти. «Еще раз, последний, повторяю. Меня зовут Артур Денкер. Артуром, кстати, отец меня назвал, в честь Конан Дойля, чьи рассказы приводили его в восхищение. Я никогда не был Дюсандером, или Гиммлером, или Дедом Морозом. В войну я был лейтенантом запаса. Я никогда не принадлежал к нацистской партии. Мое участие в боевых действиях ограничилось 3 неделями боев в Берлине. Не скрою, в конце 30-х, еще в первом браке, я симпатизировал Гитлеру. Он покончил с депрессией и в каком-то смысле восстановил нашу национальную гордость, которую мы потеряли в результате унизительного, бесчестного Версальского мира. И тогда, в 30-х, он действительно казался мне великим человеком. Он и был по-своему великим. Но под конец он, безусловно, свихнулся. Посылать в бой несуществующие армии по указке звездочета. Отравить Блонди, свою любимую собаку, это поступки безумца. Они тогда все обезумели. Заставляли собственных детей глотать капсулы с ядом и при этом распевали «Хорст Вессель». 2 мая 45 года мой полк сдался американцам. Я помню, как солдат по фамилии Хакермайер угостил меня шоколадом. И я даже заплакал тогда. Меня поместили в лагерь для интернированных в Эссене. К нам хорошо относились. Мы следили за Нюрнбергским процессом по радио. И когда Геринг покончил с собой, я обменял американские сигареты на бутылку шнапса и напился на радостях. А после освобождения я устроился на завод Essen Motor, ставил колеса на автомобили. В 63-м вышел на пенсию и вскоре переехал в Соединенные Штаты. Это была мечта моей жизни. В 67-м я получил гражданство, и с тех пор я американец. Я голосую на выборах. Никакого Буэнос-Айреса, никакой торговли наркотиками. И Западного Берлина тоже не было, а тем более Кубы. А теперь иди, иначе я звоню в полицию. Тот не двигался с места. Старик вышел в прихожую и снял трубку. Тот словно застыл возле настольной лампы. Дюсандер начал набирать номер. Тот, не отрываясь, смотрел на него, и сердце готово было выпрыгнуть из груди. После четвертой цифры Дюсандер обернулся и встретился с ним взглядом. Вдруг плечи старика поникли. Он положил трубку на рычаг. «Как ты узнал?» «Много труда и чуть-чуть удачи», — скромно ответил тот, озаряя собеседника дружелюбной улыбкой. «У меня есть друг, Хэролд Пеглер. Ну, вообще-то все его зовут Лис. Так вот у него нюх. Мы, когда играем в бейсбол, ставим его на вторую базу. А у отца Лиса не гараж, а клад. Горы журналов и все про войну. Фотографии фрицев, ну, в смысле немецких солдат, епошек, пытающих разных женщин. Статьи про концлагеря. А я от всего этого прям балдею». «Что ты от них балдеешь?» Дюсандер оторопело смотрел на него, потирая ладонью щеку. Звук был такой, будто он проходился по ней наждачной бумагой. «Ну да, в смысле, кайф ловлю. Получаю удовольствие». «Это может произойти совершенно для вас неожиданно», – разглагольствовала миссис Андерсон, учившая их в пятом классе. «Вы столкнетесь с чем-то новым и вдруг поймете, вот он. Он мой главный интерес. Это все равно, что повернуть ключ в замке или в первый раз влюбиться. Вот почему, дети, так важен день выбора профессии. В этот день вы, может быть, найдете главный интерес своей жизни». Тогда тот отнесся к словам миссис Андерсон как к полной галиматье. Но много позже в гараже у Лиса ему вспомнились эти слова, и он подумал, что она была, возможно, не так уж далека от истины. Он переворачивал страницы старых слежавшихся журналов, и от смешанного чувства отвращения и непреодолимого любопытства у него разболелась голова. Глаза же от напряжения начали слезиться, но он продолжал читать. И вдруг из текста под фотографией, усеянного трупами, место под названием «Дахау», на него выскочила цифра – 6 миллионов. Он подумал, тут что-то напутали. Кто-то по ошибке прибавил 1, 2 нуля. Во всем Лос-Анджелесе живет вдвое меньше людей. Но вот другой журнал, и вновь эта цифра – 6 миллионов. Голова разболелась пуще прежнего. Во рту пересохло. Как в тумане он услышал, что Лису пора идти ужинать. Тот спросил, можно ли ему пока почитать в гараже. Лис удивленно взглянул на него и сказал «валяй». И тот снова с головой ушел в старые журналы, пока в конце концов мать до него не докричалась. Это все равно, что повернуть ключ в замке. В журналах говорилось, как это ужасно, все, что творили немцы. Но слова о том, как это было ужасно, терялись среди рекламы, предлагавшей немецкие финки и ремни, и каски бок о бок с заговорной травой и чудо-средством для восстановления волос. Рекламировались флаги со свастикой и пистолет «Люгер», и игра под названием «Танковая атака», в которой участвовали немецкие «Пантеры». А рядом печатались уроки правильного введения корреспонденции и дурацкие советы. Вроде «Хотите разбогатеть, продавайте специальные тапочки для лифта». Да, везде говорилось, как это было ужасно, однако создавалось впечатление, что все же не стоит по такому поводу огород городить. Или как в первый раз влюбиться. Снова вспомнились слова миссис Андерсон. Да, она оказалась права. Он нашел в своей жизни главный интерес. Дюсандер долго смотрел на Тодда, затем пересек гостиную и тяжело опустился в кресло-качалку. и снова вглядывался в Тодда, пытаясь что-то разгадать в чуть отрешенном, чуть ностальгическом выражении его лица. «Ну вот», — словно очнулся тот, — «началось все с журналов. Только я тогда подумал, что там, наверное, половина фактов липа. И я пошел в библиотеку. Сначала эта поганка никак не хотела ничего мне давать. У них такую литературу выдают только взрослым. Но я сказал, что мне надо для школы. А если для школы, они обязаны выдавать. А это давай сразу звонить отцу». В глазах Тодда вспыхнуло презрение. «Испугалась поганка, что он не в курсе. А, видали?» «А он что, был в курсе?» «Ясное дело. Чем раньше, — говорит отец, — дети познают жизнь, тем лучше. Познают и хорошее, и плохое. Тогда они будут во всеоружии. Жизнь, — говорит он, — это тигр, и его нужно ухватить за хвост. А не знаешь его повадки, так он слопает тебя в два счета». Неопределенно промычал Дюсандер. «И мама считает так же?» Опять промычал Дюсандер. Точно его ударили по голове, и он пока не может сообразить, где находится. «Короче, у них там этой литературы навалом. И знаете, она пользуется большим спросом. Картинок, правда, поменьше, чем в журналах у отца Лиса. Зато чернухи хватает. Стулья с таким сиденьем, утыканным шипами. Золотые коронки, вырванные плоскогубцами. Отравляющий газ, который вдруг пускали из души вместо воды». Тот тряхнул головой. «Вы, конечно, все были шизануты. Тут думать нечего». «Как ты сказал? Чернуха?» — с трудом выдавил из себя Дюсандер. «Я даже написал реферат», — увлеченно продолжал тот. «И знаете, что я за него получил? 5 с плюсом. Ну, пришлось, конечно, попотеть. Все эти авторы, они так пишут. Ну, вроде как это писанина у них весь сон отбила. И чтоб, значит, и мы не спали, а то еще те ужасы опять повторятся. Ну, и я написал в таком духе. И вот результат». Лицо Тодда озарила торжествующая улыбка. Дюсандер делал затяжку за затяжкой. Кончик сигареты подрагивал. Он выпустил из носа дым и вдруг закашлялся по-стариковски. «А вы знали Ильзу Кох?» — спросил тот. «Ильзу Кох?» — едва слышно переспросил Дюсандер. И после паузы сказал: «Да, я ее знал». «Она была красивая?» — оживился тот. «Ну, я имею в виду...» И он изобразил в воздухе подобие песочных часов. «А разве ты не видел ее фотографий?» — спросил Дюсандер. «Ты же у нас в этом деле гурман». «Кто я?» «Гурман. Тот, кто любит получать удовольствие. Ловить кайф». «А-а-а, клевое словечко!» Угасшая была улыбка вновь расцвела. «Еще бы не видел. Ну, все эти перепечатки, ну, не мне вам говорить». Интонация была такая, словно их у Дюсандера была целая коллекция. «Они черно-белые, нечеткие. Ну, что вы хотите, любительские снимки». Кто тогда знал, что это, можно сказать, история? «Она что, правда была пышечкой?» «Толстая, масластая, со скверной кожей». Дюсандер раздавил недокуренную сигарету в вазочке, наполненной бычками. «Да, ну надо же». Лицо у Тодда вытянулось. «Не все такие везучие», — раздумчиво произнес Дюсандер, глядя на Тодда. «Увидел мою фотографию в старом журнале, и на тебе». «Ошибаетесь, мистер Дюсандер. Не все так просто. Я долго не верил, что вы — это он. Не верил, пока не увидел однажды, как вы садитесь в автобус в своем блестящем черном дождевике». «Вот оно что!» — выдохнул Дюсандер. «Ага. У Лиса в гараже в одном из журналов вы были сфотографированы в таком же точно дождевике. И в библиотеке я раскопал книжку. Вы там в эсэсовском плаще вроде этого. И я сразу сказал себе. Курт Дюссандер. Один к одному. Вот тут уже я сел вам на хвост. Что ты сделал? Сел на хвост. Ну, начал следить за вами. Я, знаете, мечтаю стать детективом. Таким, как Сэм Спейд в книжках. Ну, или как Мэйнингс в телесериале. Я принял все меры предосторожности. Показать фотографии? Ты что, меня фотографировал? А то как же. У меня кодек. Он помещается в кулаке. Если насобачиться, раздвинул пальцы, и все, вы в объективе. Остается только нажать большим пальцем. На этот раз улыбка Тодда как бы говорила, что сам он оценивает свои успехи достаточно скромно. Поначалу, конечно, в кадр попадали одни пальцы, но я настырный. Если стараться вовсю, чего хочешь, добьешься. Хотя звучит занудно, но верно. Курт Дюссандер заметно побледнел и весь как-то усох. Ты что же, отдавал проявлять пленку в фотоателье? Чего? Тот не сразу сообразил, а сообразив, презрительно скривился. Хе, вот еще. Что я, придурок? У отца есть темная комната. Я с 10 лет сам проявляю пленку. Дюссандер ничего не сказал, однако спина его несколько расслабилась, и кровь снова прилила к щекам. Тот достал сложенный вдвое конверт из заднего кармана и вынул из него несколько глянцевых фотографий с неровно обрезанными краями, что доказывало их домашнее происхождение. Дюссандер разглядывал снимки с мрачной сосредоточенностью. Вот он сидит, совершенно прямой, в автобусе у окна. В руках у него последний роман Джеймса Мичинера. Вот он ждет автобуса на Девон-авеню. Под мышкой зонтик, подбородок вздернут. Не дать не взять премьер-министру «Зените славы». Вот он стоит в очереди под козырьком театра «Мажестик», выделяясь среди привалившихся к стене подростков и безликих кудлатеньких домохозяек высоким ростом и осанкой. А вот он заглядывает в свой почтовый ящик. «Я решил вас щелкнуть», — пояснил тот, «хотя боялся, что вы меня засечете. Но я постарался свести этот риск до минимума. Снимал с противоположной стороны улицы». «Эх, мне бы вот телескопические линзы!» И тот мечтательно вздохнул. «На всякий случай, ты, конечно, заготовил дежурную фразу». «Ну, я бы спросил, не видели ли вы мою собаку?» «Ну, короче, я отпечатал фотографии и сравнил их вот с этими». И он протянул Дюссандеру 3 ксерокопированных снимка. Старику, конечно, доводилось их видеть и не раз. На первом он сидел в своем кабинете, начальник концлагеря Паттон. Снимок был кадрирован таким образом, чтобы остался только он и флажок со свастикой у него на столе. Второй снимок был сделан в день призыва. На третьем он пожимал руку Генриху Глюксу, помощнику Гиммлера. «Я уже не сомневался, что вы это он. Вот только из-за ваших дурацких усов не видна была заячья губа. И тогда, чтобы окончательно убедиться, я раздобыл вот это». Он извлек из конверта последний листок, многократно сложенный. Сгибы почернели от грязи, уголки пообтрепались. Это была копия распространенной израильтянами листовки. Разыскивается военный преступник Курт Дюссандер. Глядя на этот листок, Дюссандер думал о неугомонных мертвецах, не желающих спокойно лежать в земле. «Я снял ваши отпечатки пальцев», — улыбнулся тот, «и сравнил их с приведенными на этом листке». «Врешь!» Не выдержал Дюссандер и выругался по-немецки. «Снял? А как же? В прошлом году, на Рождество, Родители подарили мне дактилоскоп. Не игрушечный, самый настоящий. С порошком, с набором щеточек для разных поверхностей и особой бумагой, чтобы снимать отпечатки. Мои предки знают, что я хочу стать частным детективом. Но про себя-то они, конечно, думают, что это у меня пройдет. Он отмахнулся от такого предположения, как от несерьезного. В специальном пособии я прочел про линии руки, тип ладони, участки для свечения. Это называется позиции. Для суда требуется не меньше 8 таких позиций. Ну и, короче, однажды вы пошли в кино, а я посыпал порошком в ваш почтовый ящик и дверную ручку. А потом снял отпечатки. Ничего, да? Десандер молчал. Он сжимал подлокотники кресла. Подбородок у него так и прыгал. То да покоробило. Но это уж ни в какие ворота. Упырь Паттена того и гляди и заплачет. Так это все равно, как если бы обанкротилась «Шевроле» или «Макдональдс», стал бы продавать икру и трюфеля вместо сэндвичей. «Отпечатки оказались двух видов», – продолжал тот. «Первые не имели ничего общего с образцами на листовке. Эти, как я догадался, оставлял почтальон. А вот остальные были ваши. Все совпало. И знаете, не по 8, по 14 позициям». На губах Тодда заиграла ухмылочка. «Вот так я это провернул». «Ну и стервец», — сказал Дюсандер, и глаза его угрожающе заблестели. Тот почувствовал легкий озноб, как тогда в прихожей. Но Дюсандер уже откинулся в кресле. «Кому ты об этом говорил?» «Никому». «А дружкам?» «Своему Беглеру?» «Беглеру? Нет, лис он не трепло. Ну, я все равно никому не говорил. Тут дело такое». «Чего ж ты хочешь? Денег? Боюсь, что не по адресу. В Южной Америке кое-что было. Правда, наркотики тут ни при чем. Ничего такого романтического. Просто существует, вернее, существовал тесный кружок своих ребят. Бразилия, Парагвай, Санто-Доминго. Все бывшие вояки. Я вошел, и их кружок сумел извлечь некоторую пользу из полезных ископаемых. Медь, олово, бокситы. Но потом ветер переменился. Национализация, антиамериканские настроения. Может, я бы и дождался попутного ветра, но... Тут люди Визенталя напали на мой след. Одна неудача, мой мальчик, следует за другой по пятам, как в жаркий день кобели за сучкой. Я дважды был на волосок от гибели. Я даже слышал, как эти юды переговариваются за стеной. Они повесили Эйхмана. Он перешел на шепот, прикрывая ладонью рот. Глаза округлились. Такой вид бывает у ребенка, когда рассказчик доходит до развязки страшной-престрашной истории. «Повесили старого безобидного человека, далекого от политики, но все равно повесили». Тот покивал. «В конце концов, когда я уже был не в силах спасаться бегством, пришлось прибегнуть к последнему средству. Другим я знал. Они помогли». «Это Одесский квартал», — встрепенулся тот. «Сицилийцы», — сухо уточнил Дюсандер, и оживление Тодда сразу улетучилось. «Все было сделано. Фальшивые документы, фальшивое прошлое. Ты пить не хочешь?» «Ага. У вас есть тонизирующий?» «Тонизирующего нет». «А молоко?» «Сейчас». Дюсандер прошаркал на кухню. Из ожившего бара полилось искусственное сияние. «Последние годы я живу на проценты с акций», — донесся голос из кухни. «Я купил их после войны под чужой фамилией. Через банк штата Мэн, если тебе это интересно». А год спустя служащий банка, который приобрел для меня эти акции, сел в тюрьму за убийство жены. Ха, чего только в жизни не бывает. Найн? Открылась и закрылась дверца холодильника. «Шакалы сицилийцы ничего не знали про акции», — продолжал он. «Сегодня этих сицилийцев где только нет. А в те времена выше Бостона они не забирались. А узная не про эти акции, пиши пропало. Обобрали бы меня как липку и отправили в Штаты подыхать на пенсионные пособия и продуктовые карточки». Он зашаркал обратно в комнату. В руках у него были зеленые пластмассовые стаканчики, вроде тех, какие дают в день пуска новой бензоколонки. Заправил бак, получай бесплатную газировку. Дюсандер передал Тодду один стакан. 5 лет я жил припеваючи на проценты с этих акций. А потом пришлось кое с чем расстаться, чтобы купить вот этот дом и еще скромный коттедж на побережье. А потом инфляция, экономический спад. Я продал коттедж, а затем пришел черед и акций. «Тоска зеленая», — подумал про себя тот. «Не затем он здесь, чтобы выслушивать причитания из-за каких-то там потерянных акций». Тот поднес стаканчик к губам. Вдруг рука его замерла, и на лице опять засияла улыбка. В ней сквозило восхищение собственной проницательностью. Он протянул стаканчик Дюсандеру. «Отпейте-ка сначала вы», — сказал он с ехидцей. Дюсандер вытаращился на него, потом закатил глаза к потолку. «Грюзгот!» Он взял стаканчик, сделал 2 глотка и вернул его Тодду. «Не задохнулся, как видишь, и не хватаюсь за горло, и никакой горечи во рту. Это молоко, мой мальчик. Молоко!» На коробке нарисована улыбающаяся корова. Тот пристально понаблюдал за ним, затем пригубил содержимое. В самом деле на вкус молоко, но что-то у него пропала жажда. Он поставил стаканчик, Дюсандер пожал плечами и, отпив из своего стакана, с наслаждением зачмокал губами. «Это шнапс?» – спросил тот. «Виски. Выдержанный. Отличная штука. А главное, дешевая». Тот в тоске затеребил шов на джинсах. «Да», – отреагировал Дюсандер. «Словом, если ты рассчитывал сорвать хороший куш, объект ты выбрал самый неподходящий». «Чего?» «Для шантажа», — пояснил Дюсандер. «Разве это слово не знакомо тебе по телесериалу? Вымогательство. Если я тебя правильно...» Тот захохотал. Громко, по-мальчишески. Он мотал головой, пытаясь что-то сказать, но лишь давился от хохота. «Значит, неправильно», — выдохнул Дюсандер. Лицо его сделалось еще более землистым, а взгляд еще более затравленным, чем в начале их разговора. Тот, просмеявшись, произнес с неподдельной искренностью. «Да я просто хочу услышать про это. Вот и все. Ничего больше, честное слово». «Услышать про это?» — эхом отозвался Дюсандер. Он был совершенно сбит с толку. Тот подался вперед, уперев локти в колени. «Ну, ясное дело. Про зондер команды, газовые камеры и смертников, которые сами вырывали себе могилы. Про...» Он облизнул губы. «Про допросы и эксперименты над заключенными. Ну, про всю эту чернуху». Дюсандер разглядывал его с тупым любопытством. Как мог бы, наверное, ветеринар разглядывать кошку, только что родившую котят с 2 головами. И, наконец, тихо вымолвил. «Ты чудовище!» Тот хмыкнул. «В книжках, которые я прочел, именно это говорилось про вас, мистер Дюсандер. Не я, вы посылали их в печь. Пропускная способность 2000 заключенных в день. После вашего приезда в Паттен 3000. 3,5 перед тем, как пришли русские и положили этому конец. Гиммлер назвал вас мастером своего дела и наградил медалью. Так кто из нас чудовище? Это все грязная ложь, придуманная Америкой. Дюсандер резко поставил стаканчик, расплескав виски на стол и себе на руку. По сравнению с вашими политиками, доктор Геббельс – дитя, гукающие над книжкой с картинками. Рассуждают о морали, а тем временем по их указке обливают детей и женщин напалмом. Демонстрантов избивают дубинками средь бела дня. Солдатню, которая расстреливала ни в чем не повинных людей, награждает сам президент. А те, кто потерпел поражение, судят, как военных преступников, за то, что они выполняли приказы. Дюсандер изрядно отхлебнул, и тут же у него начался приступ кашля. Тодду было столько же дела до политических взглядов Дюсандера, сколько до его финансовых затруднений. Сам тот считал, что люди придумали политику, желая развязать себе руки. Это напоминало ему случай Шарон Акерман. Он хотел, чтобы Шарон показала ему кое-что. Та, естественно, возмутилась, хотя голосок у нее зазвенел от возбуждения. Пришлось сказать, что он собирается стать врачом. И тогда она позволила. Вот ты вся тебе политика! Если бы я отказался выполнять приказы, я бы здесь не сидел. Дыхание Дюсандера сделалось прерывистым, он качался взад-вперед. Пружины под ним так и скрипели. Кто-то же должен был воевать на русском фронте. Нихтвах! Страной правили сумасшедшие. Да, пусть так. Но ведь с сумасшедшими не поспоришь. Особенно, когда главному из них везет, как самому дьяволу. Только чудо спасло его от блестяще организованного покушения. Все, что мы делали тогда, было правильным. Правильным для того времени и тех обстоятельств. Если бы все повторилось сначала, я сделал бы то же самое, но... Он заглянул в свой стакан. Стакан был пуст. Но я не хочу об этом говорить. Даже думать не хочу. Я жил как в джунглях в ожидании кровавой расправы. Наверное, поэтому и во сне меня обступают джунгли. Я кожей ощущаю угрозу. Всей кожей. Я просыпаюсь в поту с колотящимся сердцем и зажимаю себе рот, чтобы не закричать. Я сам думаю. Сон! Вот настоящая реальность. А Бразилия, Парагвай, Куба – это все сон. В действительности я все еще там, в Паттене. Сейчас тот ловил каждое его слово. Это уже было что-то. Но он верил. Впереди ждут вещи поинтересней. Надо только изредка давать Дюсандеру шпоры. Да, черт возьми. Повезло. У других-то в его возрасте маразм крепчает, а этот хоть бы хны. Дюсандер глубоко затягивался, не выпуская сигареты изо рта. Иногда мне мерещатся люди, которые были со мной в Паттене. Не охранники, не офицеры, нет, заключенные. Помню случай в Западной Германии 10 лет назад. На дороге произошла авария, была пробка, я глянул направо. В соседнем ряду стояла Симка, а за рулем совершенно седой человек, и он не сводил с меня глаз. На щеке у него был шрам, а лицо как простыня. «Паттен!» — решил я. Он там был, и он узнал меня. Стояла зима, но я не сомневался. Сними с него пальто, закатай рука в сорочке, обнаружишь лагерный номер. Наконец движение возобновилось. Я оторвался от Симки. Еще 10 минут, и я бы не выдержал. Я бы вытащил его из машины и начал бить. Есть номер, нет номера, все равно. Я бы начал бить его за то, что он так смотрел на меня. и вскоре я уехал из Германии. Навсегда. «Вовремя смылись», — заметил тот. «Ха, в других местах было не лучше. Рим, Гавана, Мехико. Только здесь я выкинул все это из головы. Хожу в кино, решаю шарады, по вечерам читаю романы и все больше дрянные или смотрю телевизор. И тяну виски, пока не начинает клонить сон. Ничего такого мне больше не снится. А если ловлю на себе чей-то взгляд, на рынке, в библиотеке, у табачного киоска, то только потому, что я кому-то напомнил его дедушку или старого учителя, или бывшего соседа. А то, что было в Паттоне, это было не со мной. Это было с другим человеком». «Вот и отлично», — подытожил тот. «Про все про это вы мне и расскажете». «Ты, мальчик, не понял. Я не хочу об этом говорить». «Никуда не денетесь, иначе все узнают, кто вы такой». Дюсандер без кровинки в лице внимательно посмотрел на Тодда. «Я чувствовал», — произнес он после паузы, — «я чувствовал, что кончится вымогательством». Август 1974 года. Они сидели на заднем крыльце под безоблачным дружелюбным небом. Тот в футболке, джинсах, кедах, Дюсандер в заношенной рубахе и мешковатых брюках на подтяжках. «Ну и видочек», — мысленно скривился тот. «Можно подумать, что все это ему пришло в посылочке от армии спасения. Надо будет что-нибудь придумать. Таким тряпьем можно испортить все удовольствие». Они закусывали сэндвичами, доставая их из корзинки. Не зря тот накручивал педали. Сэндвичи были еще теплые. Тот подтягивал через соломинку тонизирующий напиток. Дюсандер пил свое виски. И его голос шелестел, как газета. Прерывался, набирал силу, тут же слабел, делался почти неслышным. Его выцветшим глазам с красными прожилками никак не удавалось остановиться на одной точке. Со стороны могло показаться, что на крыльце сидят дед и внук. «Вот и все, что я помню», — закончил Дюсандер и откусил от сэндвича добрую треть. По подбородку потек соус. «А если подумать?» — мягко спросил тот. Дюсандер изрядно отхлебнул. «Пижамы. Пижамы были бумажные», — процедил он. И когда заключенный умирал, его одежда переходила к другому. И иногда одну пижаму снашивали до 40 заключенных. Я удостоился лестной оценки за бережливое отношение к имуществу. «От Глюкса?» «От Гиммлера». «Постойте-ка, в Паттоне была швейная фабрика. Вы говорили это неделю назад. Так почему ж там не шили пижамы? Заключенные могли бы сами их шить». «Фабрика выпускала обмундирование для немецких солдат. И вообще мы...» Дюсандер рассекся, но усилием воли заставил себя закончить. «В нашу задачу не входило укреплять здоровье заключенных. Может быть, на сегодня хватит? Пожалуйста, у меня горло болит». «Вы слишком много курите», — заметил ему тот. «Расскажите еще немного про одежду». «Какую?» — угрюмо спросил Дюсандер. «Лагерную или эсэсовскую?» Тот улыбнулся. «И про ту, и про другую». Сентябрь 1974 года. Тот делал себе в кухне сэндвич с арахисовым маслом и джемом. Кухня находилась на некотором возвышении, и вся сияла хромом и нержавейкой. Он недавно пришел из школы, а мать все никак не могла оторваться от своей электрической машинки. Она печатала диплом какому-то студенту. Студент в очках с немыслимыми линзами, с торчащими во все стороны короткими волосами, казался Тодду пришельцем из космоса. А написал он что-то такое про распространение плодовой мушки в долине Салина с послевоенный период или еще какую-то муру в этом духе. Тут стрекот машинки оборвался, и мать вышла из кабинета. «О, вот и тот, смысл кот», — сказала она вместо приветствия. «А вот и Моника из Салоников», — ей в тон сказал тот. «Для своих 36 мать у меня будь здоров», — подумал он. «Высокая, стройненькая, светлые волосы чуть-чуть тронуты пепельным оттенком. Темно-красные шорты, прозрачная блузка с янтарным отливом, небрежно завязанные узлом под самой грудью. Достаточно открыто, чтобы каждый мог оценить эти маленькие, ничем не стесненные взгорки». Из волос у нее торчал ластик, а сами волосы были наспех схвачены бирюзовой заколкой. «Что в школе?» Она поднялась по ступенькам в кухню и, мимоходом чмокнув сына, присела возле рабочего столика. «В школе полный ажур. Снова будешь в списках лучших. Ясное дело». Вообще-то тот чувствовал, что может в первой четверти несколько сдать позиции. Уж очень много времени он торчал у Дюсандера, и даже когда не торчал, в голову лезла вся эта дрянь, поведанная ему отставным воякой. И пару раз эта дрянь даже ему приснилась. Да ладно, было бы о чем говорить. Тодд Боуден – способный ученик. С этими словами мать взъерошила его лохматую голову. «Как сэндвич?» «Ничего. Сделай-ка мне тоже и принеси, пожалуйста, в кабинет». «Не могу», — сказал он, вставая. «Я обещал мистеру Денкеру, что почитаю ему часок-другой». «Опять Робинзона Круза?» «Нет». Он показал ей корешок толстой книги, купленной в Буке по дешевке. «Том Джонс». «Мать честная». «Тот, лапка, тебе ж на это и года не хватит. Взял бы хотя бы адаптированное издание». «Ему хочется услышать всю книгу целиком», — так он сказал. «А-а-а». Секунду она точно бы оценивала сына взглядом, потом привлекла к себе. Тот даже смутился, мать редко выказывала свои чувства. «Ты у меня просто ангел. Почти все свободное время читаешь ему вслух. Нам с папой кажется...» «Да такого просто не бывает!» Тот скромно потупился. «Ведь никому ни слова. Прячешь, можно сказать, свои таланты?» «Да ну...» «Этим только проговорись. Всем скажут завернутый, а то и с дерьмом смешают». «Фу, какие слова!» – машинально выговорила она сыну. И вдруг спросила: «А как ты думаешь, не пригласить ли нам мистера Денкера поужинать с нами?» «Может быть», – туманно ответил тот. «Слушай, мне пора рвать когти». «Поняла. Ужин в 19:30, не забудь». «Ладно. Папа у нас сегодня опять допоздна на работе, так что мы ужинаем вдвоем. Возражений нет?» «Я в восторге». Она провожала его влюбленной улыбкой. «Надеюсь, — думала она, — в Томе Джонсе нет ничего такого, о чем не следовало бы знать 13-летнему подростку. Вряд ли, если учесть, в каком обществе мы живем. За $1.25 ты можешь купить пентхаус в любой книжной лавке. А какому-нибудь расторопному мальцу даже денег не надо. Схватил журнал с полки, только его и видали. Так что вряд ли книга, написанная 200 лет назад, может дурно повлиять на то-то. А старому человеку какое-никакое удовольствие. И потом, как любит говорить Ричард, для подростка весь мир – огромная лаборатория. Пусть понемногу разбирается, что к чему. При здоровой семье и любящих родителях, если он и узнает о теневых сторонах жизни, это только закалит его. А уж такому, как наш тот, ничего не страшно. Так думала Моника, прослеживая взглядом удаляющийся велосипед. «Хорошо мы воспитали мальчика», – мысленно отметила она, и стала делать себе сэндвич. «Хорошо, ничего не скажешь». Октябрь 1974 года. Дюсандер похудел. Они сидели в кухне. Между ними на клеенке потрепанный Том Филдинга. Тот, не упускавший из виду ни одной мелочи, не пожалел денег, которые ему выдавали на карманные расходы, и купил комментарий Клиффа с кратким изложением содержания романа. Если родители вдруг проявят интерес к Тому Джонсу, тот сумеет удовлетворить их любопытство. Сейчас он приканчивал буше. Он купил два пирожных себе и Дюсандеру, но тот к своему пока не притронулся. Изредка тупо поглядывал на него и, знай себе, отхлебывал виски. «И как же все это переправлялось в Паттен?» – спросил тот. «По железной дороге. На вагонах писали медикаменты. Содержимое укладывалось в такие длинные ящики, наподобие гробов. В этом что-то было. Заключенные выгружали ящики и составляли их в лазарете. А потом наши люди переносили ящики в складское помещение. Они делали это ночью. Склад находился непосредственно за душевыми. И это всегда был циклон Б? Нет. Иногда присылали экспериментальный газ. Высшее командование постоянно требовало повышать эффективность. Однажды нам прислали новинку под кодовым названием «Пегас» нервно-паралитического действия. От него, слава богу, вскоре отказались, уж очень он. Заметив, как мальчик подался вперед, как загорелись у него глаза, Дюсандер рассекся, а затем с деланным равнодушием махнул рукой с зажатым в ней пустым стаканчиком. В общем, он себя не оправдал. Но то, да, не так-то просто было обвести вокруг пальца. Пожалуйста, поподробнее. Не могу. Дюсандер аж передернула. Сколько же он не вспоминал об этом Пегасе, 10 лет, 20? Про это я не буду. Я отказываюсь. Я сказал поподробнее. И тот облизал с пальцев шоколад. Иначе сами знаете, что будет. Да, подумал Дюсандер, знаю. Еще бы мне не знать, маленький гаденыш. Серьезное мероприятие превратилось в канкан. С трудом выдавил он из себя. В канкан? Это были какие-то немыслимые па. И многие при этом хохотали. «Мрак!» — сказал тот и показал на буфет Дюсандера. «Вы что, не будете свое пирожное?» Дюсандер не ответил. Взгляд его застилала дымка воспоминаний. Сейчас он был далек и недоступен, как обратная сторона Луны. Все чувства смешались. Отвращение и... Неужели ностальгия? Казалось, этому не будет конца. И тогда я приказал открыть огонь. Узнай об этом начальство, мне бы не поздоровилось. Фюрер тогда объявил, что каждый патрон — наше национальное достояние. Но этот хохот я не мог. Не мог я больше. Еще бы. Согласился тот, приканчивая второе пирожное. «Остатки сладки», как любила повторять мамочка. «История, что надо. Вообще вы рассказываете, что надо, мистер Дюсандер. Вас только расшевели». Тот поощрительно улыбнулся. И Дюсандер... Да-да, Дюсандер, сам того не желая, улыбнулся в ответ. Ноябрь 1974 года. Дик Боуден, отец Тодда, человек прямой и недалекий, отдавал предпочтение консервативному стилю одежды. Дома он надевал очки без оправы, имевшие обыкновение съезжать ему на нос, что делало его похожим на директора школы. В настоящий момент сходство довершал табель с оценками за первую четверть. Этим листком он грозно постукивал по столу. 1 четверка, 4 тройки и 1 двойка. Двойка! Это же черт знает что тот! Мама старается не подавать виду, но она совершенно подавлена. Тот стоял потупившись. Когда отец чертыхался, тут тоже было не до улыбок. У тебя же никогда не было таких отметок. 2 по алгебре. Как это прикажешь понимать? Сам не знаю, пап. Тот упорно разглядывал свои кеды. Мы с мамой считаем, что ты проводишь слишком много времени у мистера Денкера. А учеба по боку? Придется сократить ваше свидание. Ну, во всяком случае, пока ты не подтянешься. Тот резко поднял голову, и на мгновение Боуден-старший увидел в глазах сына холодную ярость. В следующую секунду взгляд уже был нормальный, открытый. Ну, разве что чуть-чуть несчастный. Не иначе показалось. Чтобы тот разозлился на отца, такого не бывало. Они ведь друзья. Никаких секретов друг от друга. Что Дик Боуден изредка изменяет жене со своей секретаршей, это не в счет. Ну, не рассказывает же в самом деле о таких вещах подростку сыну. Тем более, что это ни в коей мере не отражается на семье. Да, его отношения с сыном были, можно сказать, образцовыми. Еще бы не образцовыми, когда окружающий мир словно с катушек сорвался. Старшеклассники балуются героином, а ровесники Тодда попадают в венерический диспансер. Не надо, пап. Зачем же наказывать мистера Денкера, когда во всем виноват я один? Он же без меня совсем пропадет. А я подтянусь, правда. Это алгебра. Ну, я просто не сразу врубился. А потом мы с Беном Трименом позанимались, и я начал соображать, честное слово. Дик Боуден понемногу смягчался. На Тодда нельзя было долго сердиться. И эти его слова, что... Нельзя наказывать старика. С этим трудно не согласиться. Бедняга так ждет его всегда. Ты даже не представляешь себе, как наш математик разбушевался. Он вообще-то многим поставил пары. А даже некоторым и колы, то ли 3, то ли 4. Боуден в задумчивости кивал головой. А к мистеру Денкеру я по средам перед алгеброй. Ходить не буду. Отцовский взгляд словно бы подсказывал Тодду правильный ход мыслей. Я буду заниматься как Бобик, вот увидишь. Тебе он так нравится, этот мистер Денкер? А что, он молодчина, ответил Тодд вполне искренне. Ну, хорошо, хорошо, будь по-твоему. Но чтобы к январю все вошло в колею, ясно? Я думаю о твоем будущем. А о нем, между прочим, надо думать уже сейчас. Уж я-то знаю, поверь мне. Так же часто, как мать повторяла, остатки сладкие, отец говорил, уж я-то знаю. Я понял. Серьезно, по-мужски произнес тот. Тогда за дело. И Дик Боуден хлопнул сына по плечу. Полный вперед. Есть, сэр, отозвался тот. И изобразил на лице ослепительную улыбку. Дик Боуден провожал глазами сына не без чувства гордости. Что там ни говори, а таких, как тот, еще поискать. «Из чего это я взял, что он на меня разозлился?» – подумал Боуден-старший. «Мне ли не знать своего сына? Да я читаю его мысли, как свои собственные. У нас с ним полный контакт». Исполнив отцовский долг, Дик Боуден развернул чертежи и, посвистывая, погрузился в работу. Декабрь 1974 года. Тот держал левую руку за спиной. Когда дверь открылась, он протянул Дюсандеру большой сверток. «Веселого Рождества!» Дюсандер поморщился от его крика, и сверток принял без видимого удовольствия. Он осторожно держал его на весу, точно боясь, что вот сейчас пакет взорвется. На улице шел дождь, и Тодду пришлось спрятать подарок под плащ. Ну, зря, что ли, он заворачивал его в яркую оберточную бумагу и перевязывал цветной ленточкой. «Что это?» — без особого интереса спросил Дюсандер по дороге на кухню. «Откройте и увидите». Тот достал из кармана банку тонизирующего и поставил на стол. «Но сначала опустите жалюзи», — добавил он заговорщицким тоном. Дюсандер сразу заподозрил неладное. «Жалюзи? Это еще зачем?» «Мало ли. Вдруг кто-то следит за вами», — улыбнулся тот. «Разве за столько лет это не вошло у вас в привычку?» Дюсандер опустил жалюзи, затем налил себе виски, затем развязал ленту. Подарок был завернут так, как может завернуть только мальчишка, у которого в уме вещи поважней. Посмотреть футбол или погонять во дворе шайбу. Бумага тут и там порвана, все сикось-накось. Скотч налеплен, где попало. Вот что выходит, когда за женское дело берутся нетерпеливые руки подростка. Но Дюсандер, к собственному своему удивлению, был все же тронут. Позже, когда прошел первый шок от увиденного, он подумал: «Ведь я мог бы и догадаться». Это была форма. Черная эсэсовская форма вместе с сапогами. Дюсандер растерянно переводил взгляд с содержимого на броскую наклейку. «Питер. Магазин модной одежды с 1951 года к вашим услугам». «Нет», — глухо произнес он. «Нет, я это не надену. Это, знаешь ли, уже чересчур. Умру, а не надену». «Вам напомнить, что они сделали с Эйхманом?» — с металлом в голосе спросил тот. «Старым человеком, далеким от политики. Так, кажется, вы говорили. И, кстати, я всю осень откладывал деньги на это дело. $80, между прочим, вместе с сапогами. Если не ошибаюсь, в 44-м вы все это носили. И с удовольствием носили». «Ну, гаденыш!» Дюсандер замахнулся кулаком, а тот стоял, не шелохнувшись. Глаза его блестели. «А ну, — сказал он, — попробуйте, ударьте. Только пальцем троньте». Дюсандер опустил кулак. Губы у него подергивались. «Исчадие ада!» — пробормотал он. «Надевайте!» — сказал тот. Дюсандер взялся за пояс халата и остановился. Он смотрел на Тодда рабски, с мольбой. «Ну, пожалуйста, ну, в мои годы! Мне трудно!» Тот покачал головой, медленно, но твердо. В глазах все тот же блеск. Ему нравилось, когда Дюсандер молил о пощаде. Вот так же, наверное, когда-то молили о пощаде его самого, там, в Паттоне. Халат Дюсандера упал на пол. Он стоял перед ним в одних трусах и тапочках. Впалая грудь, небольшой животик, костлявые стариковские руки. «Ничего», — подумал тот, — «в форме все будет иначе». Дюсандер начал облачаться. Через 10 минут он был одет. Хотя плечи висели и фуражка сидела кривовато, но вот зато эмблема — мертвая голова — безусловно, смотрелось. Во всем облике Дюсандера появилось этакое мрачное достоинство, по крайней мере, в глазах мальчика. Впервые он выглядел так, как, по мнению Тодда, он должен был выглядеть. Да, постаревший, да, потрепанный жизнью, но снова в форме. А не старпер, коротающий свой век перед ящиком, обросшим пылью, с допотопными рожками, обмотанными фольгой. Нет. Это уже настоящий Курт Дюсандер. Упырь из Паттена. Сам Дюсандер испытывал отвращение и чувство неловкости. А еще еще, пожалуй, не сразу осознанное облегчение. Он презирал себя за эту слабость, которая только что подтверждала, мальчик сумел прибрать его к рукам. Он был пленником Тодда, и с каждым разом, когда он смирялся с очередным унижением, с каждым разом, когда он испытывал это чувство облегчения, мальчишка забирал над ним все большую власть. Но факт оставался фактом. Его чуть-чуть отпустило. Ну, подумаешь, сукно, пуговицы, кнопки и... К тому же это все жалкая имитация. Брюки почему-то на молнии, а не на пуговицах. Не те знаки различия, покрой скверный. И сапоги из дешевого кожзама. Одним словом, театр. Как говорится, с него не убудет. Тем более, что... «Поправьте фуражку!» — громко сказал тот. Дюсандер вздрогнул и вытаращился на него. «Поправьте фуражку, солдат!» Дюсандер поправил, бессознательным движением повернув козырек под этаким ухорским углом, как делали его обер-лейтенанты. Кстати, при всех своих погрешностях форма была обер-лейтенантская. «Ноги вместе!» Он лихо щелкнул каблуками. Это вышло у него автоматически. Так, словно десятилетия, прошедшие со времен войны, были им отброшены вместе с домашним халатом. «Ахтунг!» Он встал по стойке смирно, и на мгновение Тодду стало страшно. Действительно страшно. Он почувствовал себя... Нет, не искусным чернокнижником, а скорее неопытным учеником, сумевшим вдохнуть жизнь в обыкновенную метлу, но не знающим, как теперь ее укротить. Исчез старик, влачивший жалкое существование, и воскрес Курт Дюсандер. Но в ту же секунду страх сменил ощущение собственного могущества. «Кругом!» И словно не было принято изрядной дозы виски, и словно не было 4 месяцев унижений, Дюсандер четко выполнил команду. Он услышал, как снова щелкнули каблуки. Прямо перед ним оказалась грязная засаленная плита. Но он не видел плиты. Он видел пыльный плац военной академии, где он осваивал солдатское ремесло. «Кругом!» На этот раз он сплоховал, потеряв равновесие. В иные времена он бы сходу получил поддых костяшкой стека. Плюс еще 10 нарядов не очереди. Он мысленно улыбнулся. Мальчишка-то, видать, не знает всех тонкостей. И слава богу, что не знает. А теперь шагом аж! Глаза у Тодда горели. И неожиданно Дюсандер весь как-то обмяк. «Не надо!» — попросил он. «Ну, пожалуй...» «Марш! Я сказал, марш!» Слово так и застряло у Дюсандера в горле, и он начал печатать гусиный шаг по вытертому линолеуму. Ему пришлось сделать поворот, чтобы не налететь на стол, и еще один, чтобы не врезаться в стену. Его лицо, слегка приподнятое, было бесстрастно. Руки сами делали отмашку. От его тяжелого шага в шкафчике над мойкой позванивал дешевый фарфор. Тот вновь подумал об ожившей метле, и в нем шевельнулся прежний страх. Вдруг он понял. Ему бы не хотелось, чтобы Дюсандер получал удовольствие от этого спектакля, а хотелось совсем другого. Может быть, кто знает, ему хотелось выставить Дюсандера в смешном виде. Даже больше, чем вернуть старику его истинный облик. Но удивительное дело. Непреклонный возраст, ни эта нищенская обстановка ничуть не делали его смешным. Он сделался страшным. И то, что тот до сих пор видел на картинках, впервые приобрело вполне зримые очертания. Это уже была не какая-нибудь там сценка в фильме ужасов, а самая, что ни на есть, будничная реальность. Ошеломительная, непостижимая, зловещая. Ему даже почудился одуряющий запах гниения. Его охватил ужас. «Стой!» — выкрикнул он. Дюсандер с бессмысленным, отсутствующим взглядом продолжал печатать шаг. Подбородок еще больше, почти с вызовом, вздернулся. Дряблая кожа на шее натянулась, хрящеватый тонкий нос, казалось, сам по себе устремлялся вперед. И Тодда прошиб пот. «Хальт! Хальт!» — закричал он вне себя. Дюсандер остановился и с резким щелчком приставил левую ногу. Какие-то мгновения лицо его оставалось бесстрастным, лицо робота. Но вот на нем изобразилось смущение, затем обреченность. Он сразу сник. Тот с облегчением перевел дыхание. Он был зол на самого себя. «Кто, спрашивается, здесь главный?» К нему уже возвращалась прежняя уверенность. «Я здесь главный. Он у меня по струнке будет ходить». Тот улыбнулся. «Неплохо для начала. Но если потренироваться, у вас еще лучше получится». Дюсандер молчал, опустив голову и тяжело дыша. «Можете снять форму», — великодушно разрешил тот. В эту минуту он совсем не был уверен в том, что еще когда-нибудь попросят Дюсандера снова надеть ее. Январь 1975 года. Сразу после конца уроков тот выскользнул из школы, сел на велосипед и покатил в городской парк. Найдя пустую скамейку, он вытащил из кармана табель с оценками за четверть. Он огляделся, нет ли поблизости знакомых лиц, но увидел лишь двух школьников возле пруда, да еще каких-то отвратных типов, которые поочередно прикладывались к чему-то спрятанному в бумажный пакет. «Алкаши, чертовы!» – подумал он. Но не алкаши были главной причиной его раздражения. Он развернул листок. Английский – 3, история – 3, природоведение – 2, обществоведение – 4, французский – 1, алгебра – 1. Он не верил своим глазам. Он был готов к неутешительным итогам, но чтоб такое? А может, оно и к лучшему? Может, ты нарочно все запустил, чтобы поскорей покончить с этим, пока не случилось непоправимое? Он прогнал эти мысли. Ничего не может случиться. Дюсандер у него вот где, не пикнет. Старик думает, что тот кому-то из своих друзей отдал на сохранение письмо, так не знает, кому именно. И если с Тоддом, не дай бог, что-то произойдет, письмо окажется в полиции. В былые времена это бы Дюсандера вполне возможно и не остановило. Но сейчас он не то что быстро бегать, он соображать-то быстро не способен. «Он у меня вот где!» – прошипел тот и вдруг со всей силы саданул себя по ляжке. «Ну ты и псих! Опять разговариваешь сам с собой!» Все началось месяца полтора назад. И он никак не мог избавиться от этой дурацкой манеры. Уже несколько раз на него поглядывали как-то странно, в том числе и учителя. А этот сморчок, Берни Эверсон, так прямо и ляпнул. «Ты совсем ку-ку!» Ох, как же чесались руки врезать ему промеж глаз. Ссора, драка, нет, это уж вообще никуда не годится. Нельзя такими вещами обращать на себя внимание. А уж разговаривать вслух, это вообще хуже некуда, хуже... «Хуже бывают только сны», — пробормотал тот и на этот раз себя даже не отдернул. В последнее время ему снились жуткие сны. Обычно он стоял в шеренге изможденных людей, одетых, как он, в полосатые пижамы. В воздухе пахло паленым, где-то поодаль урчали бульдозеры. Мимо шеренги прохаживался Дюсандер и выборочно показывал на кого-то чем-то длинным. Этих не трогали, а остальных уводили. Кое-кто пытался сопротивляться, но большинство едва могли передвигать ноги. Наконец Дюсандер останавливался перед Тоддом. Мучительно долго они смотрели друг другу в глаза, после чего Дюсандер тыкал ему в грудь своим старым зонтиком. «А этого в лабораторию», — произносил он, обнажая фальшивые зубы. увидеть этого американского мальчика. Иногда Тодду снилось, что он одет в эсэсовскую форму. Сапоги начищены до зеркального блеска. Тускло мерцает мертвая голова на фуражке. И стоит он не где-нибудь, а в самом центре родного города, у всех на виду. Кто-то уже показывает на него пальцем, кто-то начинает смеяться. У других его вид вызывает шок, гнев, омерзение. Вдруг, скрипнув шинами, останавливается допотопный автомобиль, и из него выглядывает 200-летний старик, почти мумия с пергаментным лицом. Это Дюсандер. «Я узнал тебя!» — пронзительно кричит он. Потом обводит взглядом зевак и вновь обрушивается на Тодда. «Ты был начальником лагеря в Паттоне! Гляньте на него, это упырь из Паттона! Это его назвал Гиммлер мастером своего дела! Смерть, убийца, смерть!» «Ерунда!» — пробормотал Тодд, отгоняя нахлынувшие видения. «Ерунда это все! Он у меня вот где!» Он поймал на себе взгляды случайной парочки и с вызовом уставился на молодых людей, провоцируя их на какой-нибудь выпад. Те отвернулись. Им показалось, что губы мальчика были растянуты в ухмылке. Тот быстро сунул листок в карман и помчал на велосипеде в аптеку неподалеку. В аптеке он купил жидкость для выведения чернил и синюю авторучку. Вернувшись в парк, той парочки уже не было, но алкаши торчали на прежнем месте. Тот исправил отметки. Английский на 4, историю США на 5, природоведение на 4, французский на 3 и алгебру на 4. Оценку по обществоведению он тоже стер и проставил заново, чтобы уж, как говорится, по всей форме. Да уж, насчет формы он большой специалист. Ничего, успокаивал он себя, ничего. Главное, предки не узнают. Они еще долго не узнают. В 3:00 ночи, парализованный страхом, Курт Дюсандер проснулся от собственного стона, ловя ртом воздух. Грудь точно придавила тяжелым камнем. А что, если это инфаркт? Нашаривая в темноте кнопку, он чуть не сковырнул ночник. «Успокойся», — сказал он себе. «Ты видишь, это твоя спальня, твой дом. Санта-Доната, Калифорния, Америка. Видишь, те же коричневые шторы на окне, те же книги из лавки. На полу серый коврик». На стенах голубые обои, никакого инфаркта и никаких джунглей. Никто тебя не высматривает. Но ужас словно прилип к телу омерзительной влажной простыней, и сердце колотилось, как бешеное. Опять этот сон. Он знал, рано или поздно сон повторится, проклятый мальчишка. Письмо, которым он прикрывается, это, конечно, блеф. Блеф, весьма неудачный. Позаимствовал из какого-нибудь телевизионного детектива. Найдется ли на свете мальчишка, который не распечатает конверт с доверенной ему тайной? Нет таких. Ну, почти нет. Эх, знать бы наверняка. Он осторожно сжал и разжал скрюченные артритом пальцы. Вытащив из пачки сигарету, он чиркнул спичкой о ножку кровати. Настенные часы показывали 2:41. Ну, про сон можно забыть. Он глубоко затянулся и тут же закашлялся дымом. Какой уж там сон. Сойти, что ли, вниз, пропустить пару стаканчиков, а может, 3. Последние 1.5 месяца он явно перебирал. Разве так он держал выпивку в 39-м в Берлине? Когда оказывался в увольнении, в воздухе пахло лебедой. А со всех сторон звучал голос фюрера. И казалось, отовсюду на тебя был устремлен этот дьявольский повелевающий взгляд. Мальчишка! Проклятый мальчишка! Это все... Начал он и вздрогнул от звуков собственного голоса в пустой комнате. Вот так же, вслух он разговаривал в последние недели в Паттоне, когда мир рушился на глазах. И на востоке с каждым днем, а потом с каждым часом нарастал русский гром. В те дни разговаривать вслух было делом естественным. В результате стресса люди и не такое вытворяют. «Это все результат стресса», — произнес он вслух. Он произнес это по-немецки. Он не говорил по-немецки уже много-много лет, а сейчас родной язык согрел его и размягчил. Так успокаивает колыбельная в нежных сумерках. «Да, из-за стресса», — повторил он, — «из-за мальчишки. Но давай-ка на чистоту. Не врать же самому себе в 3 часа ночи. Разве тебе так уж неприятно вспоминать прошлое?» «Да, вначале ты боялся, что мальчишка просто не может или не сможет сохранить это в тайне. Проговориться своему дружку, тот своему и так далее». Но если он столько молчал, так будет молчать и дальше. А то заберут меня, и останется он без своей живой истории. А кто я для него? Живая история. Он умолк, но мысли продолжали вертеться. Одиночество. Кто бы знал, как он погибал от одиночества. Даже подумывал о самоубийстве. Сколько можно быть затворником? Единственные голоса по радио, единственные лица в забегаловке напротив. Он старый человек, и хотя он боялся умереть, еще больше он боялся жить в полном одиночестве. У него было плохо с глазами. То чашку перевернет, то обо что-нибудь ударится. Он жил в страхе. В страхе, что если случится что-то серьезное, он не доползет до телефона. А если и доползет, и за ним приедут, какой-нибудь дотошный врач найдет изъяны в фальшивой истории болезни мистера Денкера и таким образом докопаются до его настоящего прошлого. С появлением мальчишки все эти страхи как бы отступили. При нем он безбоязненно вспоминал былое, вспоминал до немыслимых подробностей. Имена, эпизоды, даже какая была погода. Он вспомнил рядового Хенрайда, который залег со своим ручным пулеметом в северо-восточном бастионе. У Хенрайда был на лбу жировик, и многие называли его циклопом. Он вспомнил Кесселя, носившего при себе карточку своей девушки. Она сфотографировалась на тахте, голая, с закинутыми за голову руками, и Кессель не бесплатно разрешал сослуживцам ее рассматривать. Он вспомнил имена врачей, проводивших эксперименты. Имена. Обо всем этом он рассказывал, вероятно, так, как рассказывают старые люди, с той только разницей, что стариков обычно слушают в полуха и неохотно, а то и с откровенным раздражением, а вот его готовы были слушать часами. Так неужели это не стоит нескольких ночных кошмаров? Он раздавил сигарету, с минуту полежал, глядя в потолок, а затем свесил ноги с кровати. «Хороша парочка», — подумал он. «Хороша, ничего не скажешь. То ли подкармливаем друг друга, то ли пьем друг у друга кровь. Если ему, Дюсандеру, по ночам бывает не сладко, каково, интересно, мальчику? Ему-то как спится? И спится ли вообще? Вряд ли. За последнее время он явно похудел и осунулся». Дюсандер подошел к стенному шкафу, сдвинул все вешалки вправо, вытащил откуда-то из глубины свой театральный костюм. Форма повисла, как подбитая черная птица. Он коснулся ее свободной рукой, коснулся и погладил. Прошло немало времени, прежде чем он снял ее с вешалки. Он одевался медленно, не глядя на себя в зеркало, пока не застегнулся на все пуговицы. И опять эта дурацкая молния на брюках. И защелкнул ременную пряжку. Только после этого он оглядел всего себя в зеркале и одобрительно кивнул. Он снова лег и выкурил сигарету. Вдруг его потянуло в сон. Он выключил ночник. Неужели все так просто? Он не мог поверить, однако не прошло и 5 минут, как он спал, и в этот раз ему ничего не снилось. Февраль 1975 года. После обеда Дик Болден угощал коньяком, отвратительным на взгляд Дюсандера. Разумеется, он не только не подал виду, но и всячески его расхваливал. Мальчику поставили шоколадный напиток. За обедом тот и 2 слов не сказал. Может быть, волновался? Похоже, что так. Дюсандер сразу очаровал Болденов. Тот, чтобы раз и навсегда узаконить ежедневные читки, внушил родителям, что у мистера Денкера очень слабое зрение. Значительно слабее, чем это было на самом деле. «Тоже мне добровольная собака-поводырь», — усмехнулся про себя старик. Дюсандер старался все время об этом помнить и, кажется, ни разу не сплоховал. Он надел свой лучший костюм. Было сыро, но артрит вел себя на редкость миролюбиво. Так, легкая боль. По непонятной причине мальчик просил его не брать зонтик, но он настоял на своем. В общем-то, вечер удался. Даже плохой коньяк не мог его испортить. Что там ни говори, а Дюсандер лет 10 не выбирался в гости. За обедом он говорил о немецких писателях, о послевоенном восстановлении Германии, о своей работе на заводе Essen Motor. Дик Болден задал ему несколько толковых вопросов и как будто остался доволен услышанным. Моника Болден выразила удивление тем, что он так поздно решился переехать в Америку. И Дюсандер, близоруко щурясь, поведал о смерти своей жены. Моника была само сочувствие. И вот они попивали отвратительный коньяк, когда Дик Болден вдруг сказал: «Может быть, я вторгаюсь в личное тогда, мистер Денки, пожалуйста, не отвечайте, но вот что хотелось бы мне знать. Что вы делали во время войны?» Мальчик напрягся, впрочем, едва заметно. Дюсандер улыбнулся и начал нашаривать на столе сигареты. Он их отлично видел, но важно было сыграть без единой ошибки. Моника подала ему пачку. «Спасибо, дорогая. Вы замечательная хозяйка. Моя покойная жена и та могла бы вам позавидовать». Польщенная Моника рассыпалась в благодарностях. Тот глядел на нее волчонком. «Нет, не вторгайтесь», — обратился Дюсандер к Болдену-старшему, закуривая. «С 43-го я по возрасту находился в резерве. В конце войны стали появляться надписи на стенах. Кто-то высказывался по поводу Третьего Рейха и его сумасшедших создателей. В частности, одного главного сумасшедшего». Спичка догорела. Лицо Дюсандера было почти торжественным. «Многие испытали облегчение, видя, как все оборачивается против Гитлера. Огромное облегчение!» Тут он обезоруживающе улыбнулся. Следующую фразу он адресовал непосредственно Дику Боудену, как мужчина мужчине. «Хотя, конечно, сами понимаете, никто не афишировал своих чувств». «Ну, еще бы, сознанием дела», — сказал Болден-старший. «Да, не афишировал», — печально повторил Дюсандер. «Помню, как-то мы своей компанией, 4 или 5 близких друзей, сидели в кабачке после работы. Тогда уже случались перебои со шнапсом и даже с пивом, но в тот вечер было и то, и другое. Наша дружба прошла испытание временем. И все же, когда Ганс Хаслер заметил вскользь, что фюрера, вероятно, ввели в заблуждение, посоветовав ему открыть русский фронт, я сказал: «Побойся Бога, что ты несешь?» Бедный Ганс побледнел и быстро сменил тему. А через 3 дня он исчез, и больше я его не видел. И остальные, по-моему, тоже. «Какой ужас!» – прошептала Моника. «Еще коньячку, мистер Денкер?» «Нет, нет, спасибо!» – улыбнулся тот. «Хорошего понемножку, как говаривала моя теща». Тот нахмурился. «Вы думаете, его отправили в лагерь?» – подал голос Боуден-старший. «Вашего друга, Хеслера». «Хаслера», – деликатно поправил Дюсандер и помрачнел. «Многих постигла эта участь. Лагеря. Позорная страница Германии, за которую наш народ будет казниться 1000 лет. Вот оно, духовное наследие, оставленное Гитлером». «Ну, это уж вы чересчур», – заметил Дик Боуден, закуривая трубку и выпуская ароматное облачко. «Насколько мне известно, большинство немцев даже и не подозревало о том, что происходит. В Аушвице, как считали местные жители, работает колбасный завод». «Фу, какая мерзость!» Взгляд Моники, обращенный к мужу, призывал его закрыть эту тему. «Вы любите запах табака?» – улыбнулась она гостю. «Я обожаю этот запах». «Я тоже», – поспешил согласиться тот, подавляя непреодолимое желание чихнуть. Тут Боуден-старший перегнулся через стол и хлопнул сына по плечу. Тот аж подскочил. «Ты у нас сегодня тихий какой-то. Не заболел часом, а?» Тот странно улыбнулся, одновременно и отцу, и гостю. «Да нет, пап, просто я слышал про все это». «Слышал?» – изумилась Моника. «Тот, что ты?» «Мальчик сказал правду», – вступился за него Дюсандер. «В этом возрасте они могут себе позволить говорить правду. Нам, взрослым, это уже бывает не под силу. Не правда ли, мистер Боуден?» Дик засмеялся, кивая в знак согласия. «А что, если я предложу Тодду прогуляться со мной до дома?» – спросил Дюсандер. «Хотя ему, конечно, пора садиться за уроки». «Тот очень способный ученик», – словно по инерции похвалилась Моника, озадаченно глядя на сына. «Одни 5-ки и 4-ки. Последней четверти он, правда, схватил 3-ку по-французскому, но к марту сказал, что все будет тип-топ. Да, Тот, смысл кот?» Ответом ей была вся та же странная улыбка и легкий кивок. «О, зачем же вам идти пешком?» – возразил Дик Боуден. «Я буду рад вас подбросить». «Спасибо, но я предпочитаю пешие прогулки». «Ну так как же?» «Нет, если не хочется». «Ну что вы?» – тот поднялся. «Я с удовольствием». Отец и мать дружно наградили его поощрительной улыбкой. Почти всю дорогу старик и мальчик хранили молчание. Накрапывал дождик, и Дюсандер держал зонт над ними обоими. Поразительное дело, артрит по-прежнему не подавал голоса. «Ты вроде моего артрита», — нарушил молчание Дюсандер. «Чего?» — задрал голову тот. «Оба помалкивайте. Что это сегодня с тобой, мой мальчик? Переел?» «Ничего», — буркнул тот. Они свернули на улочку, где жил старик. «А что, если я угадаю?» Дюсандер произнес это не без скрытого злорадства. «Когда ты зашел за мной, ты со страхом думал о том, как бы я не допустил за обедом какой-нибудь оплошности. Не раскололся, так, кажется, вы выражаетесь. Но отступать было поздно. Все предлоги, почему я не могу к вам прийти, ты давно использовал. И теперь ты злишься, потому что вечер прошел гладко. Я угадал?» «Да не все ли равно?» – огрызнулся тот. «А почему, собственно, он не должен был пройти гладко?» – не отступал Дюсандер. Тебя на свете не было, когда я играл и не в такие игры. Вообще, ты тоже молодец. Умеешь хранить тайну, что да, то да. Но и ты должен признать, сегодня я был хорош. Я просто очаровал твоих родителей. Очаровал. И вдруг Тодда словно прорвало. Никто вас об этом не просил. Дюсандер остановился. Не просил? Вот как? А я-то думал, ты в этом заинтересован, мой мальчик. Вряд ли они теперь будут возражать против того, чтобы ты приходил ко мне почитать. Разбежались! В запальчивости выкрикнул тот. Может, мне от вас ничего больше и не нужно? Никто меня, между прочим, не заставляет торчать в вашей конуре и смотреть, как вы поддаете не хуже, чем алкаши на вокзале. Никто, понятно? В его голосе пронзительным, дрожащим звучали истерические нотки. «Хочу, прихожу! Не захочу, не приду!» «Не кричи! Мы не одни!» «А мне плевать!» — с вызовом бросил тот и зашагал дальше, демонстративно избегая зонта. «Ты прав. Никто тебя не заставляет». Дюсандер помедлил, а затем рискнул пустить пробный шар. «Не хочешь? Не приходи. Я ведь могу пить и в одиночестве, мой мальчик. Могу, представь себе». Тот злобно посмотрел на него. «Знаю, к чему вы клоните». Дюсандер изобразил на лице улыбку. «Все, разумеется, будет зависеть от тебя». Они остановились перед цементной дорожкой, что вела к дому старика. Дюсандер нашаривал в кармане ключи. Артрит напомнил о себе мгновенной вспышкой в суставах и тут же затаился в ожидании. Дюсандер начинал догадываться, чего он ждет. «Он ждет, когда я останусь один, а тут он развернется». «Между прочим, — начал тот, словно задыхаясь, — если бы мои про вас узнали, если бы я им только рассказал, они бы плюнули вам в лицо, они бы вам так накостыляли». Дюсандер в упор разглядывал мальчишку. Тот, бледный, осунувшийся, с воспаленными от бессонницы глазами, выдержал его взгляд. «Ну что ж, я бы, скорее всего, вызвал у них отвращение», — промолвил Дюсандер, хотя у него было такое чувство, что Боуден-старший сумел бы, вероятно, на какое-то время подавить в себе отвращение, хотя бы затем, чтобы задать ему несколько вопросов, вроде тех, которые ему задал Боуден-младший. «Да, отвращение. Но любопытно. Какие чувства вызовет у них сообщение, что их сын все эти 8 месяцев, зная, кто я есть, не сказал никому ни слова?» Тот молчал. «Короче, захочешь, приходи», — равнодушно сказал Дюсандер. «А нет, сиди себе дома. Спокойной ночи, мой мальчик». Он повернулся и пошел к дому. Тот, потерявший дар речи, стоял под моросящим дождем и тупо смотрел ему вслед.